Глава 3. С тех пор, как в 1936 году мистер и миссис Говард Гивингс навсегда покинули Нью-Йорк, каждые 2-3 года они меняли жилье, объясняя это тем, что Хелен знает толк в домах. Они въезжали в какую-нибудь развалюху, которую миссис Гивингс яростно приводила в порядок, а затем выгодно продавала, и выручка шла на покупку очередного дома. Так чета Гивингс сменила 6 домов, начали они в округе Уэстчестер, затем перебрались на север в округ Паттнам, а уж потом осели в Коннектикуте. Однако с нынешним 7-м по счету домом вышло совсем иначе. Супруги прожили в нем 6 лет и даже не помышляли о переезде. Миссис Гивингс частенько говорила, что влюбилась в этот дом. По бокам этого жилища, одной из немногих уцелевших в строительном буме старых построек, часовыми стояли 2 из немногих сохранившихся вязов, и хозяйка считала его последним бастионом в противостоянии вульгарности. По долгу службы ей приходилось совершать глубокие рейды во вражеский лагерь, где, улыбаясь в ужасных кухоньках ранчо или двухуровневых домов, она имела дело с невероятно грубыми людьми, чьи дети на трехколесных велосипедах ездили по ее ногам и заливали ее платье лимонадом. Она была вынуждена дышать выхлопными газами и претерпевать мерзость шоссе номер 12 с его супермаркетами, пиццериями и кондитерскими ларьками, но все это лишь усиливало радость возвращения домой. Как приятно, слушая шорох шин по ровному гравию, проехать последнюю сотню ярдов тенистой дорожки, означавшей, что уже скоро конец пути, в опрятном гараже выключить зажигание и усталой, но целеустремленной походкой пройти мимо благоухающих клумб к прелестному старому дому в колониальном стиле. Чистый запах кедра и мастики, эстампы от карьера и айвза возле прелестной старинной стойки для зонтиков неизменно пробуждали сентиментальную нежность к слову «дом». Примечание. Carrier и Ives — литографическая фирма, выпускавшая очень популярные стампы ручной раскраски с изображением лошадей, яхт, поездов, пейзажей. Нынче день выдался особенно тяжелым. Суббота всегда была самым хлопотным днем в неделе риэлтора, сегодня, вдобавок ко всему, пришлось съездить в Гринакр. Разумеется, не с тем, чтобы навестить сына, ибо это происходило только в сопровождении мужа, а для беседы с доктором, после которой обычно возникало такое ощущение, будто вывалилось в грязи. Ведь психиатру надлежит быть отечески мудрым и говорить басом, разве нет? Тогда как же не возникнуть ощущению нечистоты, если перед тобой красноглазый человечек, у которого обкусаны ногти, сломанные очки, склеенные липучкой, заколка от Вулварта пришпиливает галстук к белой рубашке с белым же рисунком, и который, слюнявя палец, долго листает желтые папки, прежде чем вспомнить пациента и сказать: «Ну да, да, так что вы хотели?» Но теперь, милостью святого покровителя усталых путников, она дома. «Привет, дорогой!» Из прихожей пропела миссис Гивингс, поскольку была уверена, что муж в гостиной читает газету, и, не заглядывая к нему, отправилась на кухню, где домработница, перед тем, как уйти, все приготовила к чаю. Как радостно и уютно смотреть на кипящий чайник! Какая чистая и просторная эта кухня с высокими окнами! Здесь было покойно, словно в филадельфийском детстве, когда она жила в изумительном отчим доме и забегала на кухню посудачить с кухарками. Вот странно. Ни один из прежних домов, которые были ничуть не хуже, а то и лучше нынешнего, не вызывал подобного чувства. «Конечно, человек меняется», — порой говорила себе миссис Гивингс. «Наверное, я старею и больше устаю, вот и все». Но в душе робко лелеяло иное объяснение. Она искренне верила, что способность полюбить дом — лишь одна из перемен в ее характере, произошедших за последние годы,